Глава 19. Будуар королевы. Альде. «Эйтен, я не заметила, как произнесла это вслух и покосилась на Вельда, мысленно приготовившись к всплеску гнева. Неудержимо хотелось хихикать. Эйтен, это, конечно, не Найви, но если наши традиции не разошлись здесь так же сильно, то разница невелика». Если Найви для нас наложница, захваченная у врага, то Эйтен практически слуга, мальчик для битья, заложник, которого один клан отдает другому, чтобы сохранить мир. Заткнись. Похоже, Вельд был так смущен, что даже не решался злиться. Осторожно оглядевшись, я подтолкнула его к стене борделя и прислонила к ней спиной. Припечатала руками по обе стороны и медленно поцеловала. «А ты не так крут, как кажешься, Артайнин», — прошептала я в податливые губы. Секунда, и удар в плечо развернул меня. И теперь уже я сама оказалась припечатана к неровному камню. Я продолжала усмехаться, даже когда раскрытая ладонь остановилась в лайне от моего лица. «Тебе это не поможет», — прорычал Вельд, но так негромко и ласково, что я не приняла его слова всерьез. Продолжая улыбаться, я протянула руку и погладила его по щеке, как диковатого зверя, которого почти сумела приручить. «Расслабься. Ты сам сказал, всегда есть тот, кто сильнее нас. Правда, любовь тут ни при чем, и мне все равно, насколько ты силен». Вельд обмяк. Голова его поникла, взгляд скользнул в сторону. Я снова повернула его лицо к себе и поцеловала. «Я все равно буду с тобой, Вельд. Ты же знаешь». Вельд покачал головой, но ничего не сказал. Мне оставалось только вздохнуть. Он все время ждал подвоха и был прав. Когда вокруг все дышат ненавистью, нужно быть настороже. Внезапная мысль озарила меня, и я потянулась к амулету, сделанному из перышка белокрылого орлана, висевшему у меня на груди. Когда я прошла обряд посвящения и стала взрослой, старейшина дал мне его в знак того, что я свободная охотница Койдвик Маур. Я легко сорвала шнурок, и прежде чем Вельд разглядел, что именно я даю ему, вложила амулет, вделанный в перо, ему в ладонь и заставила стиснуть пальцы в кулак. Вельд с недоумением посмотрел на наши руки, сцепившиеся в замок. «Моё копье уже принадлежит тебе, Вельд. Но если тебе мало моей жизни, я найду для тебя что-нибудь еще. Это сердце первого медведя, которого я убила на охоте. Сердце, которое бьется в моей груди, потому что я вкусила от него. И теперь это сердце принадлежит тебе». Секунду мы смотрели друг другу в глаза, а затем я отвела взгляд. «Что я делаю?» — билось в голове. «Он лунный. Разве он может понять?» И будто эхо моих мыслей в воздухе повис вопрос. «Ты правда это ела?» Я скосила глаза и увидела, что Вельд держит амулет на вытянутой руке, внимательно разглядывая кусочек засохшего мяса, вделанный в него. «Вельд», — сухо произнесла я, раздумывая, как бы вернуть предмет назад. Но Вельд не позволил мне договорить. Перехватив мой взгляд, он быстро накинул амулет на шею и таким же порывистым движением прижал меня к себе. «Ты знаешь, что, владея любой из твоих личных вещей, я могу полностью подчинить тебя себе?» По моему позвоночнику пробежала дрожь. «Я так хочу», — прошептала я, прижимаясь к нему. «Я понял тебя». Я неверяще вздрогнула, когда губы Вельда мягко коснулись моего виска. Запрокинула голову назад и заглянула в его глаза, казавшиеся сейчас абсолютно черными. Этот город походил на кладбище, где шпили и арки — лишь прекрасно сработанные надгробия тем, кто никогда уже не будет дышать и любить. И мне было жаль, что он — один из этих мертвецов. Я хотела видеть его живым, таким, каким он был несколько часов назад. «Давай уйдем отсюда, Вельд». Слова сами сорвались с губ. Вельд не разозлился, только покачал головой. На секунду мне показалось, что его губы коснулись моей раскрытой ладони, и вдоль руки побежали мурашки. «Ты видела его?» «Незнакомца в капюшоне?» Я вздохнула. Там было трудно дышать, так что мне отбило обоняние. Да и определить походку человека, который трахает кого-то или подставляется сам, тяжело, но думаю, что нет, там его не было». Вельд кивнул и посмотрел мне в глаза. Он снова стал прежним. «Второе письмо я отправил матери. Она ждет нас в полночь». Когда тьма накрыла Вейнанолл, мы оказались внутри того самого замка, который во время лодочной прогулки показывал мне Вельд. Мы вошли с черного хода, как воры, и я видела, что это выводит его из себя. Пробравшись по узким проходам, освещенным тусклым светом магических рун на стенах, мы вошли в пустую залу. Вельд опустился в кресло напротив окна и долго смотрел на город. Большие часы, украшенные резьбой, не спешили бить. До 12 оставалось не меньше получаса. Я постояла какое-то время, размышляя, куда бы пристроиться, и в конце концов прислонилась к стене у окна. «О чем ты думаешь?» — спросила я, потому что тишина становилась невыносимой. Вельд медленно перевел взгляд на меня, смотрел так секунду, размышляя, видимо, говорить или нет, и, наконец, тихо произнес: «О матери». И снова смолк. Вельд. Постоянное отсутствие короля никогда не мешало моей матушке жить в своей резиденции на широкую ногу. Она содержала при себе 15 придворных дам, 12 камеристок, более сотни челядинцев, камергеров, советников, секретарей, финансовых поверщиков, капелланов, домовых священников, лютнистов, медиков, мундкохов и конюшек, а также других всевозможных слуг. Мундкох, управляющий кухней. Комнаты замка устилали пушистые ковры и бархатные гардины. Стены были обиты черной, красной, зеленой и белой саржей. В полумраке алькова скрывалась кровать с балдахином и кистями, отделанная драгоценной тканью. Покрывало, укрывавшее ее, было расшито в сумеречном и, кажется, даже имперском стиле, а сверху лежало еще одно, из фиолетовой тафты. Часть комнаты отгораживала ширма, которую я помнил еще с детских лет. Она была заказана, чтобы дым из камина не шел мне в лицо. Сердце сдавило застарелая боль. Все, что происходило здесь, я помнил слишком хорошо. Принадлежности для шитья и вышивания на сундуках, книги и колода карт, разбросанных по ламберному столику у окна, миниатюры знаменитого художника из империи, кажется, его звали Арман Сатье. На стенах висели серии гобеленов, изображавших батальные сцены времен первого расцвета, иллюстрации к легенде об источнике молодости. Здесь же находились зеркало в золотой оправе и картины, изображавшие гуляние во время проводов длинной луны. Сундуки, стоявшие по углам, как я знал еще с детства, содержали сотни локтей ткани для нарядов. Королева предпочитала ярко-красный, черный и фиолетовый атлас или расшитый золотом шелк, но была там и переливчатая тафта, и привезенные из сумеречного королевства бархат, и простое коричневое сукно. В ларцах, стоявших там же, сберегались всевозможные драгоценности, с которыми я любил играть, когда был еще совсем мал. Граненые плоские бриллианты, голубые, отполированные с двух сторон рубины, бирюза, золотые браслеты, усыпанные заморскими камнями, золотые цепочки и цепочки с эмалями, ожерелье из драконьего жемчуга, бриллиантовые цветы лилии и камеи, оправленные в золото. Альде. Я кивнула. «Ты давно ее не видел?» Вельд покачал головой. «Напротив, видел за день до ссылки». Он отвернулся к окну. «И тогда королева ничего не сказала мне. Не знала или...» «Ты не можешь подозревать даже мать». «Могу», — сказал Вельд ровно. «На самом деле могу, Альде. Когда я работал на отца, я видел такое, чего ты не можешь себе и представить. И поверь, любовь матери к сыну не так свята, как ты думаешь. А ведь Тервейнин такой же сын для нее, как и я. С кем она будет, если придется выбирать?» Я хотела ответить, но не успела. Звонкий женский голос прорезал тишину. «А ты не заставляй меня выбирать». Оба мы вздрогнули и повернулись на голос. Придерживая за костяную ручку дубовое полотно двери, На пороге стояла женщина, такая же высокая, как Вельд. У нее тоже были черные, будто высеченные из обсидиана волосы, украшенные множеством заколок с рубинами и сапфирами, платье, выгодно подчеркивающее грудь, отороченное мехом горностая поверху и великолепной куницы по подолу, облегало стройное тело. И еще она была похожа на Вельда куда больше, чем все лунные, которых я видела до сих пор. Не лицом и не телом, а глазами, яркими и злыми. «Эвелина Тао Вин Двальен». Королева посмотрела на меня, видимо, рассчитывая услышать имя, но ответить я не успела. «Это моя подруга?» Я резко выдохнула. Определенно мы продвинулись. «Мой сын водит дружбу с лесными эльфами?» Эвелина выгнула бровь. «Тебе не все равно?» — огрызнулся Вельд. «Абсолютно. Ты поприветствуешь меня?» Эвелина протянула Вельду тонкую руку и, приподнявшись, лунный коснулся губами ее пальцев. «Приветствую вас, ваше высочество, королева-мать». Губы Эвелины плотно сжались. В отношениях между этими двумя явно не было излишнего тепла. «Впрочем, покажите мне того, кто тепло относится к Вельду». «Садитесь». Она указала нам на кресло и сама упала в одно из них, закинув ногу на ногу. Вельд остался стоять. Он прошел к одному из шкафов и, сдвинув стопку книг, достал оттуда поднос с пузатой бутылью и рюмки. Поставил на сундук рядом с креслом Эвелины и наполнил три сосуда. «За встречу!» Вельд опустошил свою рюмку и наполнил еще раз. «Ты так нервничаешь?» Эвелина покрутила рюмку в руках и чуть пригубила. «Не беспокойся, воины твоего брата не ворвутся сюда. Вряд ли они вообще знают, что у нас есть библиотека». Вельд нахмурился, но, наконец, сел. «Ты хотел со мной поговорить?» — подтолкнула его Эвелина. «Да». Вельд замолк. Эвелина подождала с минуту. «Ну что ж, тогда я начну за тебя. Тебе наверняка не нравится, что при новом короле ты оказался солдатом на самой дальней границе». Вельд кивнул. «Я тебя обрадую, Вельд. Мне тоже не нравится быть королевой-матерью. Мне всего 400, и я еще могу выйти замуж. Тервенин понимает это». Она помолчала. «Ты пришел вовремя. В следующее новолуние он хочет подарить меня дракону». Вельд подавился напитком. Честно сказать, я была удивлена не меньше. Я что-то слышала о древних страшных сказках, где принцесс приносили в жертву дракону, но не представляла, что встречу их наяву. «Это невозможно». «О, в мире много невозможного, что становится явью». Глаза Эвелины погрустнели. «Но даже зная, что он хочет сделать, я не могу желать Тервенину смерти. Не так много у меня детей, и я не знаю, будут ли еще. А ты?» — она покосилась на Вельда. «Знаешь, ты не тот сын, о котором я мечтала». Вельд сжал зубы, он явно злился. «И не смотри на меня так, Вельд. Ты сам должен это понимать. Твой отец неспроста не оставил тебе трон». «Мой отец?» — переспросил Вельд. «Твой отец», — повторила Эвелина твердо. «Он воспитал тебя и прочил в наследники. Но ты не можешь быть королем. Ты утопишь королевство в крови. Ты слишком взбалмошен. Ты легко можешь убить лишь за то, что на тебя косо взглянули». «Тервенин, стало быть, лучше». Вельд со звоном опустил рюмку на стол. «Тервенин?» — Эвелина усмехнулась. «Тервенин. Тервенин, кажется, свихнулся, получив власть. Он всегда был таким мягким. Он был трусом. Он умел ладить с людьми. И под Халимом». Королева и ее сын замерли, уставившись друг на друга. «Он пудрил вам мозги», — продолжил Вельд. «Я видела, как сжался его кулак. А теперь хочет скормить тебя чудовищу, и ты все равно продолжаешь любить его, а меня ненавидишь, как и было всегда». «Я не говорила, что ненавижу тебя», — сказала Эвелина ровно, будто не слыша его слов. «Я не могу ненавидеть никого из вас. Но оба вы — мое разочарование. И ни один из вас не может быть королем. Вельд со свистом выдохнул воздух, заставляя себя расслабиться. «Так что же нам делать?» — спросил он, и взгляд его стал каким-то незнакомым. Впервые мне показалось, что он просит помощи. «Вам?» — Эвелина вздохнула. «Прежде всего, вам нужно поговорить. Вы должны попытаться понять друг друга. Быть может, если вы разделите власть...» «Не бывает у хищника двух голов». Вельд наклонился и мрачно посмотрел на королеву. «Но ты права, мама. Я не гожусь в короли. И не хочу быть королем. Все, что мне нужно, это вернуть себе титул принца и право остаться в столице». Эвелина рассмеялась. «Ты много хочешь, Вельд. Ты из дома ночных волков. Ты не можешь ставить свои желания выше блага других». Пальцы Вельда сжались на подлокотнике. «Я слышу это всю жизнь», — он почти рычал. «Я из дома ночных волков, когда вам нужна моя сила. И я проклятый ублюдок, когда мои услуги больше не нужны». Взгляд Эвелины оставался все таким же твердым. «Ты из дома ночных волков», — повторила она. «Кто бы что ни говорил». Потом она опять вздохнула и обмякла в своем кресле. «Я сказала тебе, Артанин, первое, что ты должен сделать, попытаться понять брата. Попробовать стать ему другом. Добейся этого, и я скажу, что делать дальше». Вельд буравил ее своим злым взглядом еще с минуту, но Эвелина лишь легко улыбнулась в ответ. «Я устрою вам встречу, если ты согласен». Ответить Вельд не успел, потому что дверь приоткрылась. Пахнуло запахами зимнего леса и морозом. «Эвелина?» Я вздрогнула, услышав знакомый осипший голос. «Я занята!» — в интонациях королевы промелькнули нервные нотки. «Простите», — мужской силуэт, появившийся в проеме, исчез. Дверь закрылась. Я опустила глаза на Вельда, сидящего ко мне спиной. «Так ты согласен?» — королева стремительно восстанавливала самообладание. «Согласен», — Вельд мрачно кивнул. «В конце концов, ради этого я и приехал». «Тогда завтра, на закате». «Я хочу раньше». «Нет», — отрезала Эвелина, — «я должна успеть с ним поговорить». «На закате», — Вельд встал и кивнул, соглашаясь и прощаясь одновременно. «Надеюсь, эта встреча не пройдет зря».